Глава 9. Вернувшись на кухню после прогулки с Торгом, я чувствовала себя как заведенная пружина. Увиденное — раненые воины, мертвые твари, понимание того, насколько опасна жизнь на границе, пугало и одновременно подстегивало меня к незамедлительным действиям. Эти орки рисковали жизнями ради защиты королевства. И кухарки вроде меня находились здесь не просто для отработки контракта, а чтобы помочь им выжить. «К чертям ожидания завтрашнего дня!» — решительно пробормотала я, направляясь к полке с поваренными книгами. «Воины ранены. Им нужна помощь прямо сейчас». Я взяла первую книгу «Питание воина» и начала лихорадочно перелистывать страницы. Нужен был рецепт, который мог бы помочь израненным бойцам восстановить силы и залечить повреждения. Что-то более мощное, чем обычная пища, но и не такое концентрированное, как похлебка железной воли. Страницы за страницей мелькали передо мной рецепты различных блюд. Каша выносливости, мясо неутомимости, похлебка стойкости. Но все они были направлены на поддержание сил здоровых воинов, а не на лечение раненых. Я отложила книгу и взялась за следующую — «Кухня боевого духа». Здесь рецепты были более сложными, требующими редких ингредиентов и длительного приготовления. Эликсир бессмертия, настой вечной молодости. Слишком сложно. Слишком много неизвестных компонентов. Третья книга, «Тайные травы силы», оказалась именно тем, что нужно. Уже на второй странице мой взгляд упал на рецепт, который заставил мое сердце учащенно забиться. Суп восстановления, древнее блюдо орочих лекарей. Готовится для воинов, возвращающихся с тяжелых сражений. Способствует заживлению ран, восстановлению сил и очищению крови от ядов тварей. Я жадно прочитала состав. Корень жизни, листья серебряной ивы, цветы горной арники, мясо молодого оленя, перловая крупа, родниковая вода. И что удивительно, большинство ингредиентов у меня было. Но дальше шел список особых требований. Готовить только при ущербной луне в медном котле, освещенном жрецами, непрерывно помешивая рунической ложкой против хода солнца. «Ерунда какая-то», — возмущенно фыркнула я. «Не луна важна, а намерение исцелить». Не рунические ложки, а искренность желания помочь. И тут я поняла. Мой дар заключался именно в том, что я могла обходить эти сложные ритуалы. Моя магия отзывалась на намерения, а не на формальности. Решительно направившись к кладовым, я начала собирать ингредиенты. Корень жизни — сухие скрученные корешки, пахнущие землей и дождем. Листья серебряной ивы — тонкие, переливающиеся пластинки, мерцающие на свету. Цветы горной арники — желтые головки, сохранившие аромат горного ветра. Но когда дело дошло до овощей, я обнаружила катастрофическую нехватку. Несколько сморщенных морковок, пара вялых луковиц и все. Мяса тоже осталось совсем мало. Кусок оленины, который Грок принес утром, да немного вяленой говядины. «Как так можно жить?» — пробормотала я, разглядывая жалкие остатки продуктов. «Неужели обозы действительно так редко приходят на границу?» Но времени выяснять причины не было. Нужно было готовить из того, что есть, а моя магия должна была компенсировать недостаток ингредиентов качеством приготовления. Я поставила на огонь самый большой котел, который нашла. Медный, почерневший от времени, но еще крепкий. Налила воды из бочки и добавила щепотку соли из горных источников. Она должна была усилить целебные свойства будущего супа. «Вода, закипай медленно и равномерно», мысленно приказала я, и пламя под котлом послушно отрегулировалось, создавая идеальную температуру для долгого томления. Теперь мясо. Я взяла кусок оленины и положила его на разделочную доску. Нарезать небольшими кубиками, удалить жилы и пленки, подумала я. И нож поднялся в воздух, начиная методично работать. Лезвие двигалось с хирургической точностью, отделяя мякоть от несъедобных частей, нарезая ровными кубиками размером с грецкий орех. Пока нож работал с мясом, я сосредоточилась на овощах. Имеющиеся морковь и лук нужно было нарезать так мелко, чтобы максимально извлечь из них вкус и питательные вещества. Второй нож поднялся в воздух и принялся за морковь. Тонкие ломтики ложились аккуратными рядами. Третий нож взялся за лук, превращая его в полупрозрачные кубики. Но овощей было катастрофически мало для котла такого размера. И тут мне пришла в голову идея. А что, если усилить их магически? Сделать так, чтобы небольшое количество продуктов дало эффект, как от гораздо большего объема. Я протянула руки над нарезанными овощами и сосредоточилась на мысли об их умножении. Не физическом, этого я не умела, да и не нужно было, а на усилении их сущности, концентрации вкуса и питательности. Теплое покалывание прошло по пальцам, и овощи слегка засветились золотистым светом. Теперь эта горстка моркови и лука должна была работать за целую корзину свежих овощей. «Масло в сковороду. Средний огонь», — мысленно скомандовала я. Сковорода послушно переместилась на соседнюю конфорку, бутылочка с маслом наклонилась, отмеряя нужное количество. Когда масло разогрелось, нарезанные овощи сами переместились в сковороду и начали обжариваться под управлением деревянной лопатки. Аромат жареного лука и моркови тотчас заполнил кухню, но он был гораздо более интенсивным, чем обычно. Магическое усиление сработало. Небольшое количество овощей пахло, как полноценная поджарка. Мясо, между тем, было готово. Аккуратные кубики лежали на доске, а нож уже переместился к следующей задаче – измельчению лечебных трав. Корень жизни превратился в мелкую стружку, листья серебряной ивы – в серебристую пыль, а цветы арники – в душистый порошок. Я добавила мясо в кипящую воду, и котел тут же наполнился ароматом дичи. Следом отправилась обжаренная овощная смесь. Она зашипела, встретившись с кипятком, и окрасила бульон в красивый янтарный цвет. Теперь самое важное – лечебные травы. Их нужно было добавлять в строгой последовательности и точных пропорциях. Сначала корень жизни. Он должен был отдать бульону свою восстанавливающую силу. Затем листья серебряной ивы для очищения крови. И, наконец, цветы арники для заживления ран. С каждым добавлением суп менялся. Сначала он стал гуще, потом приобрел серебристый отблеск и в итоге начал излучать едва заметное золотистое свечение. Перловую крупу я добавила в последнюю очередь. Зерна опустились в бурлящий суп и начали медленно развариваться, впитывая в себя все целебные свойства бульона. «Помешивать непрерывно против хода солнца, вкладывая намерение исцеления», — напомнила себе рецепт. Деревянная ложка поднялась в воздух и начала размеренно кружить в котле. Но я не ограничилась механическим выполнением указаний. Закрыв глаза, я сосредоточилась на образах раненых воинов. Представила, как мой суп помогает им восстановить силы, как заживают раны, как возвращается боевой дух. С каждым оборотом ложки эти намерения вливались в варево, насыщая его целительной силой. Магия текла через меня мощным потоком. Я чувствовала, как суп становится все более живым, как в нем зарождается что-то большее, чем просто пища. Это было лекарство, созданное не только из трав и мяса, но и из искреннего желания помочь. Продукты в котле начали вести себя удивительно. Мясо становилось мягче на глазах, крупа разваривалась быстрее обычного, травы полностью растворялись, окрашивая бульон в глубокий золотисто-зеленый цвет, а от поверхности супа поднимался пар, который светился, как северное сияние. «Что это за запах?» — раздался знакомый голос за спиной. Я обернулась и увидела Грока и Зубу, стоящих в дверях с широко раскрытыми глазами. Их ноздри дрожали, втягивая аромат супа. «Извини, что мы так долго!» Начал Грок, но был тут же перебит братом. «Мы помогали разделывать тварей!» Восторженно заявил Зуба. «Ты бы видела, какие у них когти, а яд в зубах! А один был размером с дом!» «Не с дом, а с сарай!» Поправил Грок. «И мы скоро тоже будем ходить за стену. Капитан сказал, что нас возьмут в следующий патруль. Нас научат драться с тварями!» Добавил Зуба, размахивая руками. «И мы будем защищать границу, как настоящие воины!» Но, несмотря на возбуждение от предстоящих приключений, их внимание все больше привлекал котел. Они подошли ближе, все активнее принюхиваясь. «Эмма», — осторожно спросил Грок, — «а что ты готовишь? Пахнет необычно». «Суп восстановления», — ответила я, не переставая наблюдать за ложкой. «Для раненых воинов. Должен помочь им быстрее восстановиться после схватки с тварями». «А можно...» — начал Зуба, но не закончил фразу, смущенно потупившись. «Можно попробовать». Закончил за него Грок. Я задумалась. С одной стороны, суп предназначался для раненых. С другой, молодые орки вскоре сами отправятся в опасные патрули. Да и проверить действие супа на ком-то нужно было. «Хорошо», — кивнула я. «Но совсем немного». Братья радостно переглянулись. Я взяла половник и зачерпнула немного супа в две небольшие миски. Жидкость переливалась в чашках, как жидкое золото, а от нее поднимался ароматный пар. Грок и Зуба осторожно попробовали. Сначала они просто молча жевали, наслаждаясь вкусом, потом их глаза начали расширяться от удивления. «Ух!» — воскликнул Зуба. «Как будто теплое солнце разливается по всему телу!» «И усталость как рукой сняло», — добавил Грок, удивленно разглядывая свои руки. «А ведь мы целый день таскали тяжести!» «И царапина на руке затягивается!» — ошеломленно произнес Зуба, показывая небольшую ранку, которая действительно начала заживать на глазах. Я с облегчением вздохнула. Суп работал именно так, как нужно. Молодые орки невольно стали моими подопытными, и результат превзошел ожидания. «Морды довольные», — пробормотала я, наблюдая за тем, как братья с блаженным видом допивают остатки супа из мисок. Но мое спокойствие было недолгим. Из коридора начали доноситься знакомые звуки. Тяжелые шаги, грубые голоса, лязг оружия. Орки возвращались на ужин. Я посмотрела на котел с супом. Подавать его в столовой? А что, если что-то пойдет не так? Что, если эффект окажется слишком сильным? Или, наоборот, недостаточным? Но воины нуждались в помощи. Я видела их раны, их усталость, и мой суп мог им помочь. «Все или ничего», — пробормотала я, глубоко вздохнув, как ныряльщик перед прыжком в неизвестные воды. Звуки в коридоре становились все громче. Орки собирались в столовой, ожидая ужина, а я стояла на пороге своего первого настоящего испытания в качестве кухарки общины Саргота. «Зуба», — решительно сказала я, — «хватай котел, мы идем кормить воинов». Молодой орк кивнул, все еще находясь под впечатлением от действия супа, и осторожно поднял тяжелый котел. Я взяла поварешки, тарелки и, собрав всю свою решимость, первой направилась к двери столовой. Сейчас выяснится, действительно ли я смогу помочь этим отважным воинам, или моя самонадеянность поставит под угрозу не только мою жизнь, но и здоровье целой общины.